Глава пятая. Когда Юра проснулся, солнышко уже взобралось достаточно высоко и вовсю освещало противоположную сторону двора колодца. Дашка спала, свернувшись котенком у Юры под мышкой. «Моя женщина», — подумал он с любовью и гордостью. Осторожно освободившись, накрыл ее своей рубашкой. Даша что-то пробормотала, улыбнулась во сне. «Надо же!» Юра никогда не подумал бы, что это произойдет здесь, в тренажерном зале Андрея Лосковина. В маленькой душевой, примыкающей к залу, капала вода. Юра завернул кран потуже, потом решил, что не худо бы умыться. «Блин, я же домой не позвонил», — внезапно вспомнил он. «Мать, наверное, места себе не находит». Наскоро вытершись, он вышел в коридор и сразу наткнулся на Наташу. «Доброе утро», — поздоровался он, — «а Дашка еще спит». «Пускай спит», — Наташа улыбнулась. «Альбина просила передать, что у Дарьи сегодня выходной. Есть хочешь?» «Ага, только сначала домой позвонить». «Ма, привет, это я. У меня все в порядке. Я сейчас у Федьки». «Но это я и без тебя знаю», — коли он мне вчера звонил и сказал. «Неужели трудно было самому трубку снять?» «Ну, мам», — пробормотал Юра. «Нет, Федька друг, без вопросов». Мать еще некоторое время вливала насчет экзаменов и прочего, потом Юра ее перебил. «Извини, ма, я на консультацию опаздываю, пока». «Ты правда опаздываешь на консультацию?» – спросила Наташа. «Может, машину вызвать?» «Да нет, это я так, нужны мне эти консультации». «Он у нас крутой», – на пороге тренажерного зала стояла Даша. «Во всяком случае, по школьной программе». «Только по школьной?» – осведомился Юра. «Ну не только, успокойся». Даша подошла к нему и, встав на носочки, поцеловала. Наташа смотрела на них с явным удовольствием. «Если у вас нет никаких планов, — сказала она, — почему бы вам не съездить навестить Свету? Я говорила сегодня с доктором, ей это нужно». «Нет вопросов», — согласился Юра. «А где все?» — поинтересовалась Даша. «А как ты думаешь? На часы взгляни». «Ой! Хоть выспались?» «Не-а», — кокетливо улыбнулась Даша. «Мы поздно легли, то есть уснули. Наташа, а поесть есть что-нибудь?» «А ванну сперва принять не хочешь?» «Хочу. Юрка, пошли». «Куда?» «Ванну принимать. Она у них большая».